Глава 79. Подданный, нарушающий закон перед своим царем. Если бы кто в такое дерзновение пришел, что перед царем своим закон начал бы нарушать, скажи, пожалуйста, человек, скажи, не делал ли бы великого оскорбления и досаждения монарху своему? И не подвиг бы его на праведный гнев такой бесчинник. Воистину, великим бесчестием считал бы такое дело монарх и праведно разгневался на того законопреступника. Христиане, мы все перед Богом, царем неба и земли, вездесущим и всевидящим, ходим и живем. И все, что не делаем, не мыслим и не говорим, перед святыми очами его делаем, мыслим и говорим, хотя и не видим его. Так слово его святое нас уверяет. Всякий беззаконник закон его святой перед ним разоряет. Всякий хульник святое и страшное имя его перед ним хулит. Всякий лжец святым и страшным именем его во лжи перед ним клянется. Во лжи великое имя его перед ним призывает. Всякий злодей и убийца перед ним человека убивает. Всякий блудник, прелюбодей и любитель нечистоты перед ним беззаконничает. Всякий вор, хищник и грабитель перед ним закон его разоряет, не укради. Всякий клеветник, ругатель, досадитель, укоритель, сквернослов и кощунник перед ним беззаконничает. Каждый, кто не замышляет и не мыслит лукавое и злое в сердце своем, перед ним замышляет, ибо Бог и сердце наше, и помышление видит. Какое досаждение и оскорбление Создателю нашему может быть больше этого? О, сколько врагов Божиих на свете есть, не только тех, которые не знают Его, но и тех, которые мнят, что Его почитают и верой Его святой хвалятся. Воистину, враг Божий не только тот, который явные хулы изрыгает на имя Его святое, но и тот, который бесстрашно дерзает грешить. Все таковые говорят в сердце своем: не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев дел наших. Образумьтесь, безумные в народе, и глупые, наконец, поймите, насадивший ухо не слышит ли, и создавший глаз не видит ли? Псалом 93. О человек, христианским именем называющийся, но с идолопоклонниками одно делающий! Бога исповедуешь, но делами отстоишь от Него. Имя Божие почитаешь, но преступлением закона Божия бесчестишь Его. Осмотрись, пожалуйста, каков ты перед Богом и к чему, к какому концу злонравие ведет тебя. Осмотрись, пока кончина не постигнет тебя и не отойдешь, чтобы получить по делам своим. Бог тебя долготерпел и долготерпит, ожидая твоего покаяния. А впредь стерпит ли, неизвестно. Благ и милостив Господь, но и праведен. Милость Его узнают обращающиеся и кающиеся, но правду и суд Его праведный нераскаянные грешники на себе узнают. Обратись и покайся, и да не узнаешь на себе суд Его праведный, а более того, удостоишься милости Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Псалом 50.